Глава 7. Пятый курс пролетел стремительно. Тем более для Глинского с его обозначившимся укладом жизни женатого человека и вообще быстро как-то все закончилось. Вроде бы совсем недавно вступительные сдавали, глядь, а уже надо сдавать госы. И как-то разом повзрослевшие пятикурсники ностальгически вздыхали, вспоминая свои молодые годы, и терзали друг друга бесконечными «опомнишь?». Тем более, что вспоминать было действительно много чего. С одной стороны, всем хотелось побыстрее ощутить на плечах офицерские погоны, зримо, так сказать, подтвердить свою самостоятельность. С другой, жаль было расставаться с курсантскими, прикипевшими за 5 лет. Ведь больше всего мы боимся сменить привычки. В тогдашнем ВИИЯ переход еще от курсантской жизни к офицерской был недолгим и, строго говоря, занимал меньше суток. От окончания последнего государственного экзамена до вручения утром следующего дня дипломов на плацу. Говорят, последний курсантский день запоминается ярче, чем первый офицерский. Тем более, что этот первый всегда бывает каким-то вычурным, что ли. Группа Глинского последней на курсе сдавала заключительный гос по дуборощинской тактике. И самым последним из всех отвечать выпало как раз Борису. Так что он, можно сказать, дольше всех на курсе пробыл курсантом. А вышло это не случайно. Из мальчишеского озорства и уже взрослой, почти офицерской солидарности однокрупники решили устроить Боре пятерку. Это был, наверное, единственный предмет, который Глинский знал очень и очень средне. Недолюбливал он тактику, честно говоря. Считал ее факультативным предметом ВИИЯ. Ну, а дубы, то есть преподаватели кафедры оперативно-тактической подготовки, это отношение чувствовали. И обычно долго колебались между тройкой и четверкой. Друзья решили исправить эту традицию и прибегли к маленьким хитростям. Во-первых, Глинского, вопреки алфавиту, поставили сдавать последним, а Новоселову предпоследним, так и список составили. Илья-то себе уже практически гарантировал пятерку. Его дубы явно жаловали. У них существовало негласное правило командиру группы оценку на 0,5 балла завышать для поднятия авторитета. К тому же Илья уже стал полноценным сержантом и из 9-месячной командировки вернулся с медалью за боевые заслуги. Дубы от таких финдиборцы с кондиснарциями просто млели. Так вот, именно оценкой Новоселова на предстоящем госе вдруг озаботилась вся курсовая общественность. Дескать, у Ильи в последние дни зуб мудрости болит. Может помешать хорошему ответу, даже целую делегацию к преподавателям снарядили, мол, войдите в положение, у парня красный диплом горит. А о последнем экзаменуемом, о Борисе, заметили походе этак, вот о Глинском беспокоиться, мол, не стоит. Этому ответить чистая проформа, этот выучил все наять, даже целую неделю к молодой жене не ходил. Явная, пусть и вымученная нечеловеческими страданиями пятерка, а вот бедный Илья... Это была чистой воды психологическая разводка. Нормальная психокоррекция, на которую преподаватели тактики вполне повелись. Или сделали вид, что повелись, с удовольствием сыграв отведенные им обормотами курсантами роли. В общем, после предсказуемого ослепительно глубокого ответа Новоселова, да еще подтвержденного свежим боевым опытом, двое экзаменаторов тактично удалились из аудитории. Говоря остававшемуся полковнику Ионченко об очевидности блестящего ответа последнего курсанта, раз уж Новоселов, о котором все пеклись, так хорошо сдал, то уж Глинский-то. Когда Борис остался один на один с полковником, ему вдруг показалось, что Ионченко обо всем догадывается. Николай Васильевич Ионченко вообще был странным дубом. С одной стороны, он навсегда вошел в фольклор ВИИЯ фразой «малая саперная лопатка предназначена для обустройства индивидуального укрытия и поражения живой силы противника, а не кого-то там закопать». С другой стороны, порой он очень тонко и язвительно улыбался, казалось, даже иронизирует над самим собой. У него был длинный тонкий шрам на лбу, а среди орденских планок на кителе несколько боевых орденов. Глинский начал что-то отвечать на первый вопрос, когда в аудиторию стали потихоньку просачиваться уже сдавшие однокурсники. Полковник только благодушно усмехался, глядя на вроде как маскируемые приготовления к отмечанию последнего госа. Слушал он Бориса в полуха, и когда тот перешел ко второму вопросу, почти сразу махнул рукой и объявил: «Отлично, товарищ курсант! Уши вам резать на сей раз не за что». Тут все закричали «Ура!» и начали, уже не стесняясь, звенеть доставаемыми бутылками. «Товарищ полковник, ведь правда Глинский здорово подготовился?» — хлопая глазами, спросил Новоселов, у которого как-то разом прошел зуб. наверное, от только что полученной пятерки. Правда, товарищ сержант, — усмехнулся в ответ полковник Иванченко. Хотя, если честно, я всегда, когда могу, то есть когда ответ не совсем уж безнадежный, последнему с курса ставлю пятерку, на счастье, так сказать, в качестве символа последнего юношеского везения. Я думал, вам рассказали про эту мою традицию. Аудитория взорвалась хохотом. Смеялись над собой, конечно же. А полковник Ионченко добродушно смотрел на этих мальчишек, вспоминал собственный послевоенный выпуск и улыбался. К предложению выпить шампанского он отнесся позитивно. Правда, предложил пригласить еще и начальника курса. Сбегали за Шубенком, накануне ставшим подполковником. Тот для порядка нахмурился, посмотрев на бутылки в аудитории, но сходил за стаканом, после чего произнес то, что еще вчера было невозможным. «Товарищи арабисты, поздравляю! Разрешаю по бокалу шампанского, потом всем сдать военные билеты и получить удостоверение личности. После всем в гражданку и по домам. Построение завтра в 8 часов. Всем выспаться и сиять, как медный пятак». Выпили, конечно, не по одному бокалу, но хмель почти никого не цеплял. Прощание с военным билетом прошло несколько скомканно. Построились, услышали номер приказа о присвоении лейтенантских званий. Некоторые, в последний раз глянув на родной с первого курса номер военного билета, даже прослезились, а офицерские удостоверения брали в руки как чужие. Наконец, все потянулись в Хилтон, чтобы там приступить к народным и священным приготовлением к завтрашнему выпуску. Еще с утра Илья Новоселов, которого уже давно никто не называл военпредом, притащил солдатскую каску, отцову с войны, специально присланную из Свердловска. Каску предстояло после вручения дипломов наполнить до половины водкой, сложить туда поплавки и пустить по кругу для первого офицерского глотка. Примечание. Поплавки — ромбовидные знаки, свидетельствующие об окончании высшего учебного заведения. Конец примечания. Ромбики потом вынимали наугад, какой чай неважно, это символизировало Вияковское братство. Так вот, для этой торжественной процедуры каску нужно было ошкурить до стального блеска, а потом покрыть золотой краской. Разгорелась целая дискуссия. Некоторые считали, что красить каску нужно изнутри и снаружи. Другие решили, что только изнутри. Победили те, кто полагал, что снаружи каска должна выглядеть все же солдатской, а не как шлем Александра Македонского из кинофильма «Джентльмены удачи». Возились с ней долго, шкурили, красили, сушили. Потом спохватились, что у каски нет ремня, за который ее предстояло поднять над толпой. Поскольку свои брючные брезентовые ремни сдали вместе с полевой формой, стали думать, где взять. Курсантов младших курсов трогать неудобно. Поэтому ремешок изъяли у солдатика из роты обеспечения учебного процесса, пообещав вернуть сразу после завтрашней церемонии. А чтобы солдатику было веселее, ему доверительно показали тех, кто ночует в Хилтоне, дескать, отдашь им честь сам вранья, когда они уже лейтенантскую форму наденут, получишь денежку. В те времена существовал обычай, первым трем козырнувшим новоиспеченному офицеру нужно было вручить по металлическому рублю, желательно юбилейному. Все выпускники готовили эти рубли заранее. В Хилтоне засиделись до... Ой, через час метро закрывается. Не сказать, чтобы много пили, просто не хотелось расставаться. На лицах у всех читалась одна мысль. Эх, если бы еще денек, хотя бы один денек. Когда Борис вернулся домой, его встретил только отец. Надежда Михайловна и Ольга уже спали. Отец и сын посидели на кухне, покурили, выпили по рюмке. А потом пластмассовой офицерской линейкой, отмерив расстояние от лацкана до погона, прокололи дырку для ромбика на новеньком, сшитом на заказ парадном кителе, так, чтобы дырка не бросалась в глаза, но была готова к привинчиванию знака. К построению в 8:00 никто не опоздал. Наоборот, многие, в том числе Борис, приехали к 7 утра. Хотелось еще раз пройтись по Альма-Матер, попрощаться со своими памятными местами. Этих чувств еще по-мальчишески стеснялись, зато охотно делились историями, кому достались первые лейтенантские рубли. Оказалось, многие их еще не растратили. Солдаты как на грех не попадались, а прапорщики в упор не желали замечать зеленых летех. Борис вручил пока лишь два — у метро Бауманская какому-то сверхсрочнику химдымовцу и оставшемуся накануне без ремня солдатику. Примечание. Химдымовец из соседней от метро Академии химзащиты. Конец примечания. Он стоял у КПП и дисциплинированно отдавал честь всем выпускникам, Поодаль покуривали ротные деды, они не мешали производственному процессу и подсчитывали выручку. К 8 часам утра по обе стороны плаца уже бурлила разноцветная толпа. Друзья, родители, соискатели лейтенантских сердец, жены, тещи. Отец и тесть Глинского пришли в парадной форме. Женщины тоже не ударили в грязь лицом. Борис заметил, как однокурсники поглядывали на ножки его жены и только внутренне хмыкнул, потому что сексуальный прогресс у Ольги шел с трудом, если вообще шел. Но эта грустная мысль быстро растворилась в праздничной суете, в поздравлениях и объятиях на всю оставшуюся жизнь. Подполковник Шубинок деловито раздавал поздравительные открытки от преподавателей, не сумевших прийти на вручение дипломов. Наконец, через всю эту суету в начале 9-го на плац вынесли 2 столика с кипами дипломов и коробочками с ромбиками. Столы окружили офицеры из экзаменационной комиссии и кадрового и строевого отделения. Столпились так, будто кто-то из выпускников мог подскочить, схватить диплом и убежать. Прозвучала команда «Строиться». Строились долго. Замначальника института, оценивающий, глянул на часы. «Равняйсь! Смирно!» Оба курсантских курса, западники и восточники, и один офицерский, спецпропагандисты, спецпропагандоны, замерли. Из-за поворота появился начальник института с целой свитой гостей. Среди них Борис увидел отца и тестя. Они шли чуть позади всем известного космонавта. «Знамя вынести! Равнение на знамя!» Сабли знаменной группы сверкнули на солнце, все замерли. Начальник института произнес пафосную, хотя, слава богу, не длинную речь, а потом, почти без паузы, вызвал из строя медалистов-краснодипломников. Их было 5, и среди них стоял сержант Илья Новоселов. Они предстали перед генералами, олицетворяя собой курсантскую заповедь, лучше быть синим дипломом прекрасной рожи, чем наоборот. Долго играли тушь. Потом начальник института начал вызывать остальных по алфавиту, и вот «Лейтенант Глинский, ко мне!» «Поздравляю с окончанием военного института иностранных языков и желаю успеха в дальнейшей службе. Служу Советскому Союзу. Встать в строй!» Дипломы генерал брал из рук невозмутимого кадровика. Потом начальник института притомился и остальных вызывал, поздравлял уже не так торжественно, да и тушь уже играли не в попад. Когда дошла очередь до последнего, все изрядно подустали. Потом оркестр отыграл гимн, и раздалось протяжное «К торжественному маршу!» «Повзводно! Первый взвод прямо, остальные налево! Шагом марш!» Приближаясь к трибуне, лейтенанты сцепились мизинцами под «И!» «Раз!» А через 20 шагов выкрикнули «И!» «Все!» Вместо «И!» «Два!» Это все эхом звенело в прощании славянки. В зрительской толпе многие заплакали. Вот и все, финальная точка. «Вольно!» «Приказываю поздравить родителей!» Некоторые жены завозмущались, почему, мол, только родителей? И снова смех, вспышки фотокамер, объятия. В суматохе чуть было не забыли про каску с поплавками. По глотку хватило всем. Вечером собрались курсом уже в ресторане «Будапешт». Там было как на свадьбе, только с 60 женихами. Правда, родителей не приглашали, друзей тоже, только жены и офицерские невесты, то есть те, с кем уже поданы документы в ЗАГС. Ольга щебетала со своими коллегами вполне уверенно, она по такому поводу даже разрез на длинной юбке сделала и пуговицы выше пришила. В память чужого для арабистов, но тут вполне ими понимаемого китаиста Бориса Григорьевича Мудрова, история запечатлела самый афористичный тост. «У меня было 3 любимца. Леша Ефремов копал вглубь, Сережа Рябко, тот самый Репс, вширь, а араб Борух вглубь и вширь одновременно, постоянно проваливаясь выкопанное». После 5-го тоста Борису вдруг показалось, что он увидел Виолу. Он даже вскочил, но как ни крутил шеи, найти в ресторанной суматохе ее лицо не смог. Может, и показалось. Наконец-то подъехал начальник курса, поздравил каждого лично и сказал сакраментальное: «Время, когда можно было закосить под дурачка, прошло». Ему устроили овацию. В 23:00 лейтенанты, чтобы не привыкать к ресторациям, сами себе устроили последнюю вечернюю поверку на Красной площади. Правда, туда добрались уже не все. Некоторых особо уставших увезли домой жены. На Красной площади москвичи-холостяки демонстративно перед женатиками обменивались ключами от родительских квартир «Мой дом, твой дом». Договаривались обязательно встречаться каждые 5 лет, непременно в главных вияковских банях, хлебниковских, у заставы Ильича. наверное, навеяло иронии судьбы, ставшая неформальным символом второй половины 70-х. Выпускникам сообщали место будущей службы в индивидуальном порядке, кому в течение месяца, а кому даже трех. Так что к выпуску большинство уже знали о своих назначениях. Многих китаистов даже поздравлять было как-то неудобно. Они, кстати, заблаговременно придумали про себя притчу об угасающих надеждах. На первом курсе ВИЯ готовит кадры ООН, на втором — военных атташе, на третьем — разведчиков, на четвертом — переводчиков, на пятом — командиров взводов. По этому поводу на Красной площади хором спели переделанную песню на мотив «Мистера Вандербилт». «Пролетели все 5 лет, получая в чету билет. Если хочешь, можешь взять диплом. Хоп, хей-хоп». Впрочем, и арабам было что ответить традиционно креативным китаистам. Мудрости Боруха курс обязан не менее глубокомысленным пророчеством. «Когда часы последние пробьют и расставанием в воздухе повеет, то помните, в Арабии нас ждут, но, говорят, в морах еще сильнее». Большей же части арабистов предстояло для начала познакомиться с учебными центрами или бюро переводов при военных вузах, чтобы только через несколько лет отправиться в вожделенную Арабию. Хотя кое-кому посчастливилось с нее и начать. Со всего курса в Москве оставались единицы. Среди этих счастливцев был и Боря Глинский. Он узнал об этом перед самым выпуском от тестя. Именно генерал-полковник Левандовский по-родственному сообщил, в какой конторе предстояло служить Борису. Глинский с сочувствием смотрел на смеющихся сквозь слезы однокурсников и думал, что его судьба уже предопределена и устроена.